Снова зима входит в дома. Вдруг, холод в глаза, холод твоих губ. Мудрый сказал, все решено. Знай, но почему сердцу любви жаль, когда приходит зима. Белым крылом в небе кружит снег, нашей любви он заметет след, и до весны так далеко, но в сердце тепло я сберегу вновь, когда приходит зима. Приходит зима, зима, зима, когда приходит зима, зима, зима, как королева любви, любви, любви, как королева любви, когда приходит зима.